«Я?» — удивился он. «С какой стати?» Стараясь не делать резких движений, я достала из кармана фотографию и протянула ему. Он взглянул мельком и опять спросил: «Ну и что?» «По городу нас татарин гоняет, а не вы. Так?» «Ну, положим». «Почему?» Стараясь быть очень вежливой, задала я вопрос. «Потому что меня это не касается», — усмехнулся Стас, но не убедил. «Я подумала, судя по фотографии, вы с этим типом большие друзья, и логичнее попросить о такой услуге вас, не вмешивая в семейное дело какого-то татарина. Разве нет?» Стас усмехнулся еще шире, а потом и хохотнул. «Как видишь, нет». Я кивнула. Это показалось мне странным. И тогда я подумала вот что. Эти фотографии, если они попадут в руки серьезных людей, сами по себе еще ничего не значат. Начнется служебное расследование, и ваше имя всплывет само собой. Я думаю, вы много интересного смогли бы рассказать о своем приятеле». «Я тебя понял», — кивнул Стас. «Более того, ты права. Жизнь моя не стоит и копейки». Я перевела дыхание, слушая, что он скажет дальше. «Ты хочешь воевать с ментами?» — весело спросил он. «А я не хочу. Дурацкое это занятие. На их стороне закон, а на моей... Ну, в общем, силы неравные. Они могут задержать меня за ношение пачки сигарет не в том кармане и пристрелить при попытке к бегству. А вот если я кого пристрелю, это вышка. Улавливаешь разницу?» Он наклонился ко мне и проронил предельно серьезно: «Глупее глупого влезать в ментовские разборки. Поняла?» «Почему разборки?» — удивилась я. Он засмеялся, а потом сказал: «Потому!» «Значит, вы мне не поможете?» Закусив губу, чтобы не зареветь, спросила я. «Да нет, конечно!» «Я думаю, вместе мы могли бы справиться с Логиновым», не теряя надежды, заметила я. Стас опять усмехнулся. «Логинов-то со своего места слетел. Ты сегодняшние новости слушала?» «Нет», — покачала я головой и обрадовалась. «Тем более, Стас, если он...» Кажется, я начисто забыла о том, кто передо мной. Он мне напомнил, жестко перебив: «Заткнись! Я тебе сказал, у ментов свара, и мне там делать нечего». «Не поняла, значит, мозгов у тебя нет вообще. Мотай отсюда, из города, из области, как можно дальше. Сиди тихо, может, про тебя и забудут. Сунешься, глупой головы лишишься, не успев понять, что к чему». «А вы?» — спросила я, едва сдерживая слезы. «А я на дно залягу. Посмотрю, что из всего этого выйдет. Устраивает? А тебя не менты, так татарин найдет. И быстрее, чем ты думаешь». «У меня мальчишка маленький. Вы не могли бы его надежно спрятать, хотя бы на время?» «Нет», — резко ответил он и даже покачал головой. «Помогать не буду. Совет я тебе дал, а там как хочешь». «Спасибо», — произнесла я, поднимаясь. «Мне можно уйти?» «Иди», — кивнул Стас и все-таки спросил: «А как сюда-то вошла? Помог кто?» «Я же вам сказала, со мной ребенок. Мальчишки народ шустрый, в любую щель пролезут». «До свидания», — добавила я, торопясь покинуть комнату, пока Стас не передумал. Я уже взялась за ручку двери, когда он вдруг остановил меня. «Стой!» Я замерла, чувствуя, как по спине побежали мурашки величиной с куриное яйцо. «Чего за бок держишься?» — спросил он. Тут я обратила внимание на то, что машинально прижимаю к ребрам локоть. Посылать меченого к черту было неразумным, и я ответила: «Болит». Стас поднялся и пошел мне навстречу. «Покажи». Вреда от этого я не видела и задрала футболку. Он посмотрел, присвистнул и сказал: «Ясно. Сиди здесь». Вернулся минут через пять, полностью одетым и в сопровождении двух ребят, одним из которых оказался тип в шортах. Увидев меня, тот нахмурился и пробормотал: «Ведь сразу понял, что-то не то». «Понял и пить отправился», — проворчал Стас, а мне тихо сказал: «Поехали». Ничего спрашивать я не стала, все еще боясь поверить в то, что Стас решил мне помочь. Странно, но мысль о том, что все это не более чем игра, и я в руках своих недругов, в тот момент даже не пришла мне в голову. Меченый не производил впечатления рыцаря, готового с радостью услужить даме, но на лицемера и мелкого обманщика он вовсе не походил. Мы покидали сауну через черный ход. Как видно, Стас не желал привлекать внимание к своему отъезду. Один из ребят отправился вперед, а мы как раз шли через подвал к двери на улицу, когда у стены, ближе к шахте, послышался шум. Парень рядом со мной насторожился и сунул руку под полу пиджака, а я испуганно ухватила его за локоть. «Там мальчишка! Маленький! Денис!» — крикнула я. И точно, это был он. Не в машине, где я велела ему находиться, а около шахты. Испуганный, взлохмаченный, очень похожий на воробьишку, заприметившего кошку. Руки его были сцеплены за спиной. Я шагнула к нему и позвала: «Иди сюда, дай мне руку». Денис таращил глаза, смотрел на меня в крайнем испуге и трясся, словно осиновый лист. Меченый, мгновенно оценив ситуацию, сказал: «Все нормально, пацан. Даю слово, ты мне веришь?» Денис кивнул, сделал пару шагов навстречу и прижался ко мне. Я обняла его одной рукой, а второй отобрала пистолет. «Идем», — сказала я торопливо, подумала и, покачав головой, сунула пистолет под футболку. Джип стоял возле самой двери. Ушедший вперед парень сидел за рулем. «Где твоя тачка?» — спросил Стас. Я объяснила, он кивнул нашему спутнику, а мне сказал: «На ней Вовка поедет. Садись». Мы с Денисом устроились на заднем сиденье. Стас рядом с шофером. Ехали минут 15 в полном молчании. Остановились возле одноэтажного дома из серого кирпича с решетками на окнах. Дом походил на какое-то учреждение. Мы поднялись на крыльцо, и Стас позвонил в металлическую дверь с глазком. Она открылась, и мы длинным коридором прошли в просторную светлую комнату. Она оказалась медицинским кабинетом. Дверь справа распахнулась, и появился молодой мужчина в белом халате и шапочке. Со Стасом он поздоровался за руку, а мне кивнул, указав на кушетку: «Садись». Сопровождающий нас парень остался в коридоре, а Стас с Денисом устроились на стульях возле стены. «Раздевайся», — сказал врач. Я покосилась на Стаса, мысленно махнула рукой и разделась. Врач сурово нахмурился, а я испугалась. Лучше вовсе не знать своего диагноза, чем ожидать кончины со дня на день. Бинты он разрезал и выбросил. Опять покачал головой, но молча. Я смотрела поверх его плеча, стараясь думать о чем-то приятном. Он набрал лекарство в шприц, а я забеспокоилась. «Что это?» «Снотворное». Тут следовало подумать. На некоторое время я буду совершенно беспомощной. «Нет», — твердо сказала я. Он посмотрел, пожал плечами, Потом заметил: будет больно, но терпимо. Ложись и сожми кулак.